В этом смысле Годунову и Троекурову было наказано. Выберут ли нас себе государем? Или приговорят быть под нашу царскую рукою, а управляться самим? Все равно, соглашайтесь. Только пусть будут с нами в соединении и до кончания на всякого недруга заодно. Только этим промышляйте. Этим свою службу и родение нам покажите, чтоб дал Бог вам, не сделавши дело, не разъехаться. В Литве обрадовались, что московский государь согласился действовать решительно для достижения короны польской и литовской, согласился отправить великих послов на Сейм, и послы эти оказывали большую учтивость, не спорили, как прежде, о мелких церемониях. Выезжавшие навстречу литовцы говорили послам: «Теперь мы встречаем вас, великих послов государя православного. И дал бы нам Бог всею землею встретить самого вашего государя к себе. В литовской земле во всех поветах все рыцарство и вся земля уложили на том, хотят выбирать себе государем вашего государя». Приставы говорили послам: «Вы показали уступчивость, большую против прежних обычаев. Прежде, когда приставы приезжали к послам вашего государя и от короля, то послы о шапках спор поднимали, и против королевского имени шапок не снимали тотчас. А вы теперь, великие послы, против речи панов радных, братьи своей шапки сняли. И паны радные, братья ваши, принимают это от вас за великую учтивость». Но в Литве скоро увидали, что московские послы по-прежнему разница от всех других послов, приехавших на Сейм хлопотать об избрании своих государей. По-прежнему московские послы приехали без денег. Паны радные литовские послали писаря сказать им: «Надобно вам промыслить сейчас же, выдать 1200 рублей, для того, чтобы всех людей от Зборовских и от воеводы Познанского Гурки и от канцлера Яна Замойского приворотить к себе на выбор вашего государя. Как увидят рыцарские люди государя вашего гроши, то все от Зборовских и от канцлера к нам приступят. А только деньгами не промыслить, то доброму делу никак не бывать, и будут говорить про вас все, что ж это за послы, когда деньгами не могут промыслить». Послы отвечали, что обо всем будут говорить с самими панами на посольстве. Потом ночью тайно приехал к ним воевода Троцкий Ян Глебович с стольником коронным, князем Василием Пронским, и говорил: «Я государю вашему службу свою хочу показать. Воеводу Познанского и Зборовских уговариваю, чтоб были с нами вместе и выбирали вашего государя, и на то уж их и навел. Только у них люди наемные, которым срок приходит, и надобно воеводе Познанскому и Зборовским помочь деньгами, чтоб им было что заемным людям давать и против канцлера стоять». Послы отвечали, что об этом им наказа нет, да и казны с ними нет.